Слава Богу, что Бог нам дал по милости пребывать на всем месте, дает возможность, знаете, видеть друг друга, ощущать, знаете, то присутствие Божие, когда Господь дает Духом Святым, знаете, найти себя, когда мы настроены правильно, и сердце наше находится в благоговении, потому что Господу нужно сердце, трепещущее перед Словом Его, благоговеющее перед именем Его. И это больше, нежели бывает, учат человеческим заповедям, как Писание говорит, что учат, заменили праведность Божию. И важно того, что понимать, что Господь нам дал самое драгоценное в жизни. Это время. Время, в котором мы должны что-то сделать для Господа. И в это время был отрезок определенной Марии, когда она познавала Господа, ходила пред Господом, а потом еще что-то делала для Господа. И знаете, сегодня много говорилось и пелось много. Я очень получаю слово, когда Господь через псалмопение говорит очень сильно, там большие проповеди и подтверждение той темы, когда мне бываю, хочу что-то говорить, и на одну и ту же тему Бог дает псалмы. И я очень дякую Господу. И я хотел поделиться пророческим словом, оно касается и сегодняшнего праздника, конкретно даже сузим ближе к нам лично. Оно касается. Это написано в Исаии. Двадцать девятая глава, 17 стиха. Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будет ли почитать, как лес. И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе. И бедные люди будут торжествовать о святом Израиле, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет. И будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующие суда у ворот. Расставляют сети, отталкивают право. Поэтому так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет, ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израиля. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Сегодня говорили о непокорности, о том, что о смирении. И вы знаете, Богу важно не... у нас пресвитер церкви говорит, скажи слово. Скажи слово, я даю тебе 15-20 минут. Тема у меня большая. И, знаете, непривычно вкладываться в очень короткие, короткое время, отрезок. И я вспоминаю, что Бог говорит, мне важнее послушание, какое ты проявляешь здесь. И когда поступает человек, своевольно, мне Бог открыл, я как пророки, что мне служитель. И мне задается вопрос, как Бог может верить что-то, не поступит ли Он потом по своему мнению или по своему желанию, как или ведению. И пророческие духи, они повинуются пророкам. И вот когда мне говорят, и я там улавливаю, я говорю, Господи, я знаю, что тема очень важная, надо вложиться в такой-то срок. И я стараюсь быть послушным, потому что если Бог откроет мне больше, как Саулу, он дал Самуил задание, Господь через Самуила, а он пошел, сделал своевольно. И вот это своеволие, он видел послушание, кто проявит. то смирение в вот этой вот в немощном Бог являет силу. И я расположен так сердцем, что Бог и издревле, Он видел эту Марию, которая будет послушна, и видит даже смертную смерть на кресте, на Голгофском своего Господа и Сына, и Господа, и действительно пройдет до конца. Сегодня говорили о том, что придет, знаете, избавление, когда вы все это будете видеть, происшедшее вокруг, то говорит, поднимите головы ваши, ибо приходит избавление. Знаете, и мы очикуем вот это по Слову Божьему, то, что нас Господь придет и рукою крепкою с собой заберет. И кто как очикует, как ну, ожидает, это уже дело каждого состоит о смирении и послушании Богу. И вы знаете, меня очень затронуло некоторые вещи о том, что я хотел сказать, что, знаете, когда Господь говорит, что будет садом, лесом, знаете, какое пробуждение, радости. И я думаю, ну что может повлиять на это все? И я прихожу от начала, когда зарождалась земля, я услышал сегодня, Федя говорил, во-первых, это было действительно при множестве советников предприятие состояться. И Господь, насколько был суверенен, но Он показал характер Божий, насколько Он был смиренный и кроткий. У Него не посчиталось хищением даже взять, а мыть ноги своим ученикам. И когда Он советовался, было не один Он был. И там был Дух Святой. Это самого главного, что я посмотрел в Библии, когда не простится грех человеку, когда, говорит, если будете хулить Духа Святого. И когда под влиянием Духа Святого созидалась и земля, и если он будет отнят, то и покаяния не будет человеку. И когда была наполнена, ну, от Духа Святого было рождено это дитя, Мария исполнилась Духа, и у нее, как сам, как вот написано, как ливан, он в действительности, вот этот источник, он пробил. Я считаю, что, я думаю, не всегда она такая ходила. Даже, ну, посмотреть по Саулу, по всему Ветхому Завету и Новому, когда пребывает Господь в нас Духом Святым, тогда мы, как вот пели, сильны, мы богаты, и в действительности в нас жизнь пребывает. И когда Господь говорит о том, что это Писание Галатам. Галатам 4 глава. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконник, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то сонаследник Божий через Иисуса Христа. И знаете, я всегда хожу, и вдохновляет меня одно писание из пророчеств, что сын дан нам. И вопрос теперь к нам, каждому. Если сын дан нам, то как эта информация или как то действие, которое пришло через Марию, действует в нашей повседневной жизни? Что за этим всем стоит? Есть ли у нас жизнь внутри? Знаем ли мы волю Божью? И поступаем ли? Или есть ли у нас самые драгоценные качества? Это благоговение пред Богом. Это почитание один выше себя. И эти все качества, они говорят о том, насколько мы боимся Бога. Потому что истинная премудрость Божия, это есть страх Божий. Это истинная премудрость, которая может руководить человеком. И по мере страха Божьего мы говорим, действуем и живем. И по мере того, насколько нас наполняет Дух Божий, и насколько у нас в действительности не тесно Духу Божьему, и Писание говорит, чтобы мы не угашали Его. И когда в нас действует Дух Божий, мы действительно знаем и волю Его, имеем откровение на каждый день, и можем поступать правильно пред Богом, потому что имеем общение с Богом. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы в этом действовали. И в действительности жизнь наша была наполнена Духом Божиим. А Бог говорит, что Он посетит. Посетит. И в действительности, когда мы увидим действование того, как мы долго очикуем. Я знаю, что люди, которые долго молятся за своих родных, долго молятся за своих детей, за сынов. И когда они увидят, что они начинают искренне, не просто приходить посещать церковь, а искренне служить Богу. Я думаю, любой отец и любая мать очень рада этому. Пусть нас Бог благословит, чтобы благая весть, она была через нас явлена жизнью. Давайте помолимся.